закрою, впущу свежий ветер, вдохну глубоко и легко. День у истока прекрасен и светел, и вечер еще далеко. И кто мою радость и грусть не заметил? Мысли мои высоко, их паутинкой опутались сети в мягкой волне облаков. Быстрым потоком они устремились ввысь, улетая, звеня. Лист появился, в нем жизнь заиграла ярким зеленым огнем. Старая ива тихо стонала, ветви склонив над ручьем. Бывшую жизнь наполняет тепло, возвращает и свет. Ива склоненная плачет, рыдает, ждет на молитву ответ. Все повторяется закономерностью, жизнь на земле карусель. Надежда моя испытана верностью,